Часть вторая. История Антуана. Антуан. Поздний, а может быть ранний кризис среднего возраста, смотря откуда считать, от 40 лет или от 50. Вот чем друзья и знакомые объясняют те перемены, которые со мной творятся. Никто не решается произнести вслух слово «депрессия». При его упоминании на ум приходит образ гибельного недуга, затаившегося в глубинах души, последствия и проявления которого совершенно непредсказуемы. Возрастной кризис звучит гораздо оптимистичнее, потому что, понятное дело, он временный, не слишком серьезный, почти заурядный. И главное, поскорее найти средства, которые с ним справятся. Новая любовь, правильное питание, занятия спортом, игра в бильярд, в конце концов, в каком-нибудь любимом кафе. Это характерная черта нашего времени. Мы хотим смягчить, затушевать жестокость реальной жизни. У людей больше нет мужества посмотреть в лицо болезням, войнам, тектоническим или психическим сдвигам, семейным трагедиям. Рак называют затяжной болезнью, кровавую войну – пограничным конфликтом, бурный разрыв – разводом, низкую измену – любовным приключением, убийцу – террориста, неуравновешенной личностью. Я и сам поначалу замазывал подтачивающую меня беду эвфемизмами, говоря «навалилась фигня какая-то». Я сегодня никакой. Не жалуюсь впрямую на одолевающую меня тоску, которая мало-помалу отдаляла меня от людей и работы. Я предпочитал оправдывать свое состояние трудностями текущего момента. Разумеется, потому что надеялся вновь очутиться в потоке жизни, вновь наслаждаться легкостью бытия. Я пытался отвлечься, но у меня ничего не получилось. И тогда мне пришлось признать, что беда куда серьезнее, чем мне казалось. Я понял, что медленно, и, возможно, безвозвратно рушатся те опоры, которые помогали мне строить самого себя. Я повис в колодце, вцепившись немеющими пальцами в шероховатый край. Они вот-вот разожмутся, я это чувствовал. Но и это мне было безразлично. Депрессия стала для меня неизбежным завершением пути, который увел меня от того, каким я был, и сделал меня чужаком для самого себя. В жизни, как я теперь вижу, есть разные периоды. Поначалу нащупываешь свой путь, потом, встав на надежные рельсы, веришь, что помчишься быстрее других и, конечно, дальше всех. Нас притягивает успех. Мы уверены, что он светит нам, и его сияние кажется нам прекрасным. Фейерверк рассыпает огни, манит нас, и мы бежим вслед за вечно убегающим горизонтом. Но вот мы задохнулись и начали сомневаться в необходимости такого сумасшедшего бега. Засомневались, так ли нам нужен этот успех. В конце концов, мы ясно видим, что мечты наши никуда не ведут, а золотое сияние, что манило нас, это всего лишь золотые наряды тех, кто нами управляет, что нам никогда не оказаться с ними рядом, а если вдруг мы и окажемся, то совсем не обязательно будем счастливы. Те, кто с умом управляют собственной жизнью и не жертвуют всем ради иллюзии успеха, сосредотачиваются на том, что у них есть, на главном. Вновь открываю для себя ценность семейного очага и тепло дружеских улыбок. А у меня не осталось ни того, ни другого. Леа, моя жена, ушла от меня несколько лет тому назад. Ей надоели мои штурмы, все новых, маячивших впереди должностных высот. Она устала сидеть по вечерам одна, устала слушать, что нам нужно повременить с ребенком и дождаться времен получше. Через год после того, как она от меня ушла, она встретила новую любовь и родила ребенка. Страдал ли я, когда узнал об этом? Если честно, не слишком. На страдания у меня не было ни времени, ни желания. Сантименты несовместимы с гордыней. И с самозабвением тоже. Самозабвенная гордыня требует от тебя включить второе дыхание и вступить в борьбу с очередными, молодыми и сильными, претендентами на славу. Они появляются как волны, один за другим, и хотят разрушить твои воздушные замки. Неуверенность знакома только смиренным, робким и настоящим идеалистам. Я же был агрессивным прохвостом, самовлюбленным и бесчувственным. У меня не было времени на слабости. Но однажды меня выкинуло на повороте, и весь мой мир рухнул. Патрон поделился со мной тревогой по поводу возрастающей конкуренции, глобализации, падения цен, необходимости сокращения персонала, пусть даже весьма эффективного. Он делал ставку на новые таланты. И я? Что это было? Окончательная зашоренность или уже ненормальность? Ответил ему, что хорошо его понимаю, пожал протянутую руку и ушел. Меня нокаутировали, а я, подняв голову, покинул все, что на протяжении долгих лет было моей вселенной. И все вокруг остановилось. Мне стало нечего делать. У меня больше не было цели, мне некуда было бежать. Я бежал марафон, добежал до финиша последним и упал. Никто не помог мне встать. Плакаты свернули, публика разошлась. Несколько недель меня мотало между чувством раздавленности и ощущением, что такого со мной просто не могло быть. Постепенно ко мне вернулись кое-какие ощущения, и я стал понемногу приходить в себя. Мне все же хотелось верить в свои силы, хотелось верить, что у меня есть будущее, которое я заслуживаю как своими амбициями, так и своей энергией. Я организовал собственное предприятие, собрался двигаться дальше, но медленнее и в своих собственных интересах. В каком направлении двигаться, я еще не знал. Двигаться вперед – вот что было самым главным. Гармонично сочетать личную жизнь с профессиональной, достичь равновесия между легковесными удовольствиями и глубинным смыслом. Результат. 5 последующих лет я кое-как перебивался. Весь мой заработок уходил на зарплату моей пожилой помощницы и взносы страховому агентству, с которым я подписал контракт. Мой собственный доход был так скромен, что все мои удовольствия сократились до предела, если считать, что мне что-то еще казалось удовольствием. Похвастаться нечем, но я все же был на ногах, я двигался. Пусть качаясь из стороны в сторону, пусть без яркой цели, пусть боясь на каждом шагу упасть. Мои дни были похожи на дорогу в пустыне. Я шагал по ней, не чувствуя интереса ни к кому и ни к чему. Играл роль, которую выбрал себе сам, и играл бездарно. Жесты, улыбки, слова – все по минимуму, только чтобы среди людей держаться на плаву. Их хватало для работы, но было явно недостаточно для личных отношений. Дружеских или любовных. Мало-помалу все мое окружение стало меня избегать. По вечерам, сидя в тишине и полутьме своей комнаты, я в какой-то миг вдруг отчетливо увидел свое будущее. День за днем меня будет все больше изнурять моя бесцельная жизнь. Без надежд, без желаний я буду становиться все более жалким, отдаляясь от нормальных людей, которым позволено забываться. Я стал понимать, что мне не удастся выдумать себя сызнова. Что я медленно погружаюсь в депрессию, что я ненавижу свою работу, ненавижу свою жизнь, ненавижу самого себя. Вот что со мной было, когда судьба решила преподнести мне сюрприз. Леа. Человек, от которого я ушла, не имел ничего общего с тем, кого я полюбила 15 лет тому назад. В 25 Антуан был идеалом любой девушки. Изысканный красавец заражал всех своим энтузиазмом, блистал умом, и каждый, кто к нему приближался, подпадал под его обаяние. Он был из той молодежи, которая не связывала свой молодой задор с политическими доктринами, считая, что только конкретная реальная деятельность способна изменить мир. Он сам и его идеалы излучали сияющий оптимизм. Антуан обладал даром рисовать яркими красками наше общее прекрасное будущее и увлеченно рассказывал, как будет день за днем работать ради него. Его рассказ звучал так убедительно, что хотелось немедля взяться с ним вместе за дело, слушаться его, следовать за ним. Ухаживал он с такой же увлеченностью, его внимание сразу меня покорило. Я почувствовала гордость, что именно во мне он увидел достойную спутницу. Хотя, возможно, в моей любви было что-то схожее с любовью жен политиков. Они влюблены не просто в самого мужчину, но еще и в его будущее. Им дорог еще и министр или президент, которым талантливый юноша станет в один прекрасный день, а пока они готовы отойти в тень и ждать, когда это случится. Но общественный и политический идеализм, который воодушевлял Антуана, постепенно уступил место меркантилизму, составляющему суть нашей эпохи. Подчинившись ему, он стал прагматиком, из идеалиста превратился в бизнесмена, для которого профессия – это боевое оружие, необходимо для завоевания власти и богатства. Всю свою энергию он направил на налаживание связей. Сделав из благих пожеланий прикрытие, он заявлял, что дружеские отношения послужат серьезному делу, что сплоченность и общие интересы будут для этого дела фундаментом. Он растрачивал свое время, ум и способности, решая задачи, которые перед ним ставили, надеясь, что в один прекрасный день он тоже будет одним из тех, кто стоит у руля. Шло время, прекрасные идеалы блекли и таяли. Зато все важнее становился карьерный рост и банковский счет. Антуан не пропускал ни одного обеда, ни одного коктейля, не сомневаясь, что плетет сеть, которой ловится удача. Поначалу меня пьянила наша лихорадочная жизнь. Но в конце концов я отчетливо увидела бесполезность всех этих эфемерных встреч, этого стремления к богатству, этой псевдоальтруистической деятельности, лишенной малейшего признака милосердия, как обычно и бывает, когда сытый снисходит до бед нашего грешного мира. Женщины более целенаправлены в вопросах судьбы, в этом я уверена. В житейском море они фрегаты, готовы принять на борт пассажиров, которые через 9 месяцев пути прибудут туда, где заживут полной жизнью. Но дети не входили в жизненный план Антуана. Он воспринимал их как тормоз, мешающий восхождению. И я ждала, смиренно и даже покорно, надеясь, что вскоре он причалит к берегу и предложит мне иметь детей, которых мне так хотелось. А потом мне надоело смотреть, как он становится все хуже, а я все бесполезней. И тогда я ушла. А он, занятый лишь своими битвами и победами, счел мой уход изменой и не пытался удержать. Я ни в чем его не виню. Моя вина ничуть не меньше. Не стоит перекладывать вину на одного, когда решать проблемы должны были двое. Теперь я настоящая жена и мама. И когда я оглядываюсь назад, то я понимаю, что Антуан искал не столько успеха, сколько любви и признания. Несовершенство мира мало его затрагивало. Дело стало для него единственным средством, благодаря которому окружающие могли бы им заинтересоваться. Очаровать подчиненных, завоевать уважение коллег, удостоиться благодарности начальства. Вот чего он добивался. И от меня ему нужно было то же самое. Я существовала для него до тех пор, пока оставалась в образе влюбленной до потери памяти жены, восхищенной и способной на любые жертвы. Он меня не любил. Он не мог любить кого-то, не обожая самого себя. Вот причина, почему увольнение стало для него катастрофой. И по этой же причине он кинулся в эту сумасшедшую любовную авантюру. Алиса стала его последним шансом достучаться до любви и до жизни. Антуан. Дело кончилось тем, что я стал посещать психолога. Не по своей инициативе. Я всегда считал, что сидеть и ворошить собственную жизнь перед человеком, чья единственная заслуга в том, что он несколько лет провел на университетской скамье и теперь по учебнику разыгрывает из себя ученика-чародея, просто глупо, что это модное современное мошенничество. Но Эдди настоял. Он все это придумал и настоял. А Эдди – мой единственный настоящий друг. Мы дружили в лицее, потом на несколько лет потеряли друг друга из виду. Потом случайно встретились снова. Тогда я еще был женат. Он был рядом со мной, когда ступенька за ступенькой я спускался в ад. Он старался помочь мне, давал полезные советы, но я к ним, конечно, не прислушивался. Потом он стал обо мне заботиться с каким-то тревожным пристальным вниманием, и я решил, что схожу к психологу, которого он мне посоветовал. Его основной довод было трудно опровергнуть. Принципы и идеалы, которые я всегда считал самыми главными в жизни и защищал при любых обстоятельствах, не уберегли меня от провала. Скорее, напротив. Пойми, что это в чистом виде механика. Сейчас определенный набор мотиваций перестал работать, и ты не можешь двигаться вперед. Тебе их заменят. Сначала одну, потом другую, пока не наступит новое равновесие. А если оно не наступит? Значит, ты не будешь упрекать себя за то, что сидел сложа руки, и у тебя появится новый опыт. Рассуждение не лишено здравого смысла. Ты и сам всегда так считал. Когда ты был на коне и верил в свою блестящую будущность, ты всегда посмеивался над неудачниками, которые винили в своем неуспехе коллег, время или судьбу, довольствовались тем, что признавали себя жертвой и махали на себя рукой. Хорошо. Значит, ты считаешь, что мое мнение о психологах способствует депрессии, и вопреки ему я должен прибегнуть к их помощи, так что ли? Да, примерно так. Хорошо бы тебе пересмотреть твои жизненные принципы и найти новые, которые позволят тебе избавиться от угнетенности. Перспектива показалась мне интересной. И ты всерьез веришь, что если я расскажу о своих проблемах психологу, он поможет мне привести себя в порядок? Сможет найти травмы, которые испортили мне жизнь? устранит ошибки в программе, и она заработает без сбоев. Именно так. И я тебе рекомендую не просто психолога, а врача, который вооружен знаниями о человеческой душе, подчерпнутыми в доктринах буддизма, индуизма, в Торе. Он занимается вопросами пробуждения сердца, примирения человека с его окружением. «Мне кажется, я все понял», — отозвался я не без иронии. «Нет, не все. Не сопротивляйся. Ты все поймешь, когда с ним пообщаешься. Сходи, хотя бы из любопытства». «Окей, схожу, но только на один сеанс, чтобы составить собственное мнение». «Нет, на 5 сеансов. Одного сеанса недостаточно, чтобы узнать человека и войти с ним в контакт. А потом, если тебе не понравится, бросишь». И вот я сижу перед этим самым терапевтом и должен сказать, что он мне скорее нравится. Он не похож на человека нашей эпохи. Одет кое-как, причесан тоже, не старается вызвать симпатию. Он встретил меня с полным безразличием, и я решил, либо я ему нисколько не интересен, либо он, как настоящий профессионал, обозначает поле общения, в котором мы будем взаимодействовать без всякой приязни. Но когда я начал рассказывать о своих проблемах, я увидел, насколько он сконцентрирован, ощутил его стремление вникнуть в мои слова, понять как можно яснее то, что я пытаюсь высказать. Я ощутил его энергию, он направлял ее на меня, но не на меня, каким я хотел ему казаться, а на того, кто изнутри подбирал вот эти слова, складывал фразы. Короче, мне показалось, что ему можно доверять. «Вы в ярости», — сказал он мне на 3-м сеансе. «И ваша ярость настолько сильна, что вы больше не в силах ее сдерживать». «Вообще-то я не чувствую никакой ярости. Когда злишься, то орешь, дерешься, возмущаешься. А я хочу одного, чтобы все обо мне забыли. И вообще мне на все наплевать». «Вы безразличны или устали?» «Безразличен, потому что устал». «Устали от чего?» «Устал от всех». «От всех?» «От людей. От человеческой толпы, которая выбирает на главные посты ничтожных политиков. В ранг звезд возводит бездарностей, бездумно подчиняется требованиям моды. Тупое, угнетающее единодушие. Нас принуждают обожать именно этого певца, этого режиссера, этого политика, а всех остальных гнать вон. Никто не принуждает вас следовать за толпой. Конечно, но она рядом. Она судит, она осуждает. Она душит мои надежды, топчет мечты, не принимает мои особенности и постепенно заставляет цепенеть. Она вызывает в вас ярость. Нет, я пришел к тому, что мне на все наплевать. Вы контролируете ваши эмоциональные центры, потому что вас пугает ваша ярость. Возможно, признался я. И что же мне делать? Для начала признать вашу ярость, а потом найти способ ее обезвредить. Признать мою ярость? Да. Вы сказали, что стали равнодушны к людям, что не чувствуете к ним никакой враждебности. Но я думаю, ваша ярость находит себе выход каждый день, и в разных случаях она выражается по-разному. Вы испытываете огорчение, нетерпение, досаду, и все это вызывает в вас гнев. Он был прав. Я часто испытывал раздражение или недовольство и невольно чертыхался про себя, растрачивая попусту жалкие остатки энергии. «Да, это правда. Я часто нервничаю», — признался я, — «по страшным пустякам. Но в любом случае я никогда не взрываюсь». «Расскажите о пустяках». «Да глупости. О них и говорить не стоит». «А вы все-таки скажите». Мне и вспоминать долго не пришлось. «Например, по дороге к вам, в метро, какой-то тип встал посреди эскалатора, не пройти, не проехать. А на улице целое семейство перегородило весь тротуар. Идут себе под ручки, еле ноги переставляют. Я знаю, ерунда страшная, но меня она раздражает». «Почему?» «Потому что люди ведут себя так, словно кроме них никого больше не существует». «Понятно. А что еще?» Я задумался, вспоминая, кто меня еще раздражает. «Женщины с детьми в автобусе, которые рады видеть в окружающих публику и разыгрывают идеальных мамаш, наставляя громким голосом своих отпрысков или восхищаясь каждым их словом. Всякие малограмотные на Фейсбуке, которые верят, что постят настоящие мысли, да еще глубокие. Да мало ли кто еще. Грязнули, которые отвратительно воняют, а вы стоите рядом и ничего не можете поделать. Говорящие в полный голос в ресторанах, хохочущие над собственными шутками, любящие близкие, которые норовят потрепать вас по щеке или по затылку в знак приязни, а руки у них далеко не образец чистоты. Надоеды, которые лезут к вам с откровенностями, дышат в лицо, а изо рта у них, в общем, хватает. И какова ваша реакция? Что вы чувствуете? Что вам хочется сделать? Чертыхаюсь про себя. Хочу оттолкнуть или прочитать нотацию. Но вы этого не делаете. Нет, не делаю. Почему? Потому что никто меня не поймет. Сочтут ненормальным. И вообще все это бестолку. Люди не меняются. Он помолчал немного, а потом снова спросил. А войны, расизм, гомофобия? Простите, что? Серьезные несправедливости вас не сердят? Вопрос меня озадачил. Мне понадобилось несколько минут, чтобы вникнуть в него и найти разумный ответ. Если честно, не очень. В общем-то, нет. Раньше меня волновали любые несправедливости. Я готов был действовать, искать решения. А теперь нет, меня это не интересует. А почему? Как вам кажется? Не знаю. Может, планка для меня слишком высокая. Или я чувствую свое бессилие. Но, пожалуй, это не то. Скорее всего, потому что я к ним привык. Я предлагаю вам подумать над этим вопросом. И мы к нему вернемся на следующем сеансе. Я вышел на улицу и почувствовал себя очень скверно. Мои робкие попытки самоанализа принесли плачевный результат. В молодости я мечтал изменить мир. Меня задевала любая несправедливость. Когда я стал работать, я научился ограничивать свое возмущение, действовать на коротких дистанциях, видеть только то, что связано с моими профессиональными возможностями, моими амбициями, задачами, поставленными передо мной руководством. Сфера моих забот сузилась до моей личной географии и моих интересов. Одним словом, я стал эгоистом, эгоцентриком. Я стал судить людей по тем критериям, которые были значимы для меня: профессиональная компетентность, целеустремленность, успешность, возможность продвигаться вперед в том же направлении, что и я. Они должны были думать и действовать, как я, способствовать моему росту. В противном случае они меня не интересовали, а если точнее, раздражали. С тех пор я уже не в своем рабочем поле, но думаю и воспринимаю все с той же узостью. И даже хуже. Из-за депрессии я замкнулся еще больше и для соплеменников не оставил ничего, кроме критики. В моем поле зрения остались лишь неведомые мне люди с неприятными особенностями. Я злюсь по-детски, бессмысленно и глупо. Я стал злобным, закомплексованным циником. Терапевт. Профессиональная этика не позволяет мне говорить непосредственно об Антуане, так что я ограничусь общими рассуждениями, которые прояснят вам, какую работу я провожу с пациентами. Гнев рождается и развивается чаще всего у тех, кто чувствует себя лишенным возможности двигаться вперед по жизненному пути. Они не поняли, кто они такие, а значит, не знают, чего хотят и куда им идти. Большинство справляется с задачей продвижения вперед, ставя себе краткосрочные и долгосрочные цели: купить машину, дом, отправиться в путешествие. Они концентрируют всю свою энергию на материальном и ждут удовлетворения, получая его в свое распоряжение. Но обеспечить свои нужды не значит обрести счастье. Никакие материальные блага не принесут ощущения внутренней полноты. И когда эти люди осознают, что получаемые ими удовольствия лишь ненадолго скрашивают их безрадостное существование, когда они начинают понимать, что решение можно найти, но для этого придется пересмотреть фундамент, на котором они построили свою жизнь. Им изменяет мужество. Они топчутся на месте, горюют, впадают в депрессию. Вместо того, чтобы заняться настоящей проблемой, люди совершают решительные поступки. Например, расстаются со своим спутником жизни, который слишком хорошо их знает, и уходят к другому, надеясь предстать перед ним совершенно иной личностью. Или собирают чемодан и уезжают в другую страну, надеясь обрести нового себя под новыми небесами. Бегство обычно не приносит успеха, ведь они берут с собой болезнь, от которой страдают. Я стараюсь привести пациента к пониманию того, что ни вещи, ни роли, которыми человек себя развлекает, не избавят его от ощущения тоски, порожденный внутренней пустотой. В нем нет его самого, нет того, что он из себя представляет. Я стремлюсь переключить человека на духовное с помощью тех ценностей, которые и в самом деле являются главными, чтобы он почувствовал себя собой во взаимодействии с другими людьми, в служении им, включил процесс самоанализа. Но для того, чтобы это произошло, нужно очистить душу от отягощающего осадка бессмысленного опыта. Что такое гнев, как не признак недовольства, который овладевает человеком, который идет не своим путем? Один знаток Торы однажды сказал мне, что раздражают настолько те, на кого мы похожи сами, те, кто показывает нам, кто мы есть, какими были или можем быть. Эту истину трудно принять. Нужно время, нужна мудрость, чтобы согласиться с мыслью, что недостатки человека, которого мы терпеть не можем, это наши недостатки, и против них-то мы и ополчаемся. Тупость или ограниченность, которая так нас раздражает в других, это проявление той самой безжизненности, от которой страдаем мы сами. Профессора философии возмутит мнение несогласного с ним коллеги, но при этом он снисходительно выслушает нелепые мнения студента. Или вот еще пример. Когда вы едете на машине, и кто-то проявляет по отношению к вам агрессию, не пропускает вперед, подрезает или оскорбляет, у вас есть две возможности. Вы можете ответить обидчику тем же, показав, что у вас те же самые проблемы, или уступить ему, не отвечая. Потому что вы понимаете, он злится из-за такого пустяка, от того, что несчастен, закомплексован. И если для него так важно проехать первым, значит, он просто несчастлив в своей жизни. Мои пациенты – это люди в ярости, с которой они не справляются. Моя задача – помочь им понять, что злятся они на самих себя. Но для этого им нужно узнать, кто они такие, научиться себя понимать. Моя работа состоит в том, чтобы вывести их на дорогу, где они встретятся сами с собой. С Антуаном работать не так уж сложно. Он интеллектуал. Его ум устал от иллюзий, которые его опутали. Его действия по отношению к Алисе – это поиск пути из тьмы к свету, от лжи к истине. Антуан. Я был в ярости. Только что положил трубку после разговора с директрисой по безопасности рыбного консервного завода в Западной Франции. Ее хамство меня взбесило, и я не сдержался. Она звонила мне 2 месяца тому назад, сказала, что заинтересована в моей помощи, предложила встретиться как можно скорее, чтобы изложить мне свои проблемы. Я был вынужден изменить свой рабочий график, поехал в ее городишко, чтобы встретиться, и предложил ей ряд мер, которые ее устроили. Очень довольная, она попросила прислать ей коммерческое предложение, и я ей его отправил в указанный срок. И ждал, что она мне отзвонится. Тишина. Я отправил ей письмо по электронной почте, позвонил по телефону, но она мне не ответила. А когда я дозвонился, сказала, что на совещании. Наконец мне удалось с ней связаться. И что же я услышал? «Напомните, кто вы такой?» «Вы забыли?» – заорал я. «По вашей просьбе я провел несколько часов в дороге. Ночевал в какой-то тухлой гостинице. Ел какую-то дрянь в ресторане. Единственном, который был открыт после 8 в вашем унылом городишке. Я отправил вам предложение в указанные вами сроки. И теперь вы говорите, что не знаете, кто я?» «У меня очень много встреч с поставщиками». Начала она защищаться. «И что, это освобождает вас от необходимости быть вежливой?» «По какому праву вы говорите со мной таким тоном?» Оскорбилась она. «Я вам этого не позволю». «Кто вы такая, чтобы позволять или не позволять? Я спокоен и вежлив с любым разумным человеком. Но это не про вас. Так что не удивляйтесь, если рабочие у вас на заводе не соблюдают ваших правил безопасности. Разумные люди ценят добросовестных менеджеров. Если у вас нет уважения к людям, уважать не будут и вас, хамло!» И в ярости я повесил трубку. Я очень не любил подобных взрывов. Потерять над собой контроль значит дать слабину. Но я и стал слабым, потому что очень устал и во всем разочаровался. Я ненавидел ее и всех ей подобных, неважно, женщин или мужчин, которых подстегивает доставшая их маленькая властишка. И они смотрят на вас свысока, нападают на вас, готовы вас унижать, хоть и прикрывают свою низость вежливыми улыбками и напыщенными фразочками. Но вообще-то я так киплю, потому что помню, каким был сам. Как они, я верил в свою фирму, в ее несказанную ценность, бился изо всех сил за ее победу, гордился успехами, ненавидел конкурентов. Как они, я двигался вперед, задрав голову, уверенный, что играю главную роль, что я необходим, и оставался глух к жалобам отвергнутых поставщиков, слеп к участи эксплуатируемых рабочих. Фирма – это новый вид механизма принуждения. Диктатура, позволяющая себе самое отвратительное отношение к людям, лишь бы внешне оно укладывалось в общепринятые рамки. Тебе могут говорить самые ужасные вещи, но тон должен быть ровным, а фразы вежливыми. Работник, мечтающий сделать карьеру, заставляет себя расстаться с критическим взглядом, своими чувствами и отношениями, чтобы служить стратегиям, продиктованным безликими инстанциями, чей интерес – только выгода. Таково мое мнение, мнение бывшего пленника этой системы. Человека озлобленного? Возможно. Но и прозревшего, ужаснувшегося лицемерию или слепоте правящих и руководящих. Я вижу, долго так продолжаться не может. Нельзя бесконечно дурачить людей, продавая им мечты и вынуждая жить в кошмаре. Может быть, именно по этой причине после увольнения я не пошел в конкурирующую фирму, а решил открыть собственное дело. Не хотел зависеть от совета директоров, передавать собственное существование в чужие руки. В руки тех, для кого меня и на свете нет. Не хотел унижений, которые размывали бы мою веру в себя, подтачивали жизненный фундамент. Я хотел сам принимать решения, действовать по собственной воле, делать выбор, исходя из собственных принципов и ценностей, которые выбивали у меня из рук в тот самый момент, когда мне казалось, что они были со мной. Но я ошибся. Я сменил поле, но правила игры остались прежними. Я зависел от тех же самых людей, от их власти и их решений. Единственное, что я получил, это возможность посылать их куда подальше и не получать за это нагоняи. Но свобода – понятие многогранное. И в моем случае она пришла в столкновение с прагматикой. Мое финансовое положение приказало моей гордости смириться. А гордость была моим единственным лекарством от депрессии. Дарина приоткрыла дверь и заглянула ко мне в кабинет. «И какая муха вас укусила?» Я строго взглянул на нее, давая понять, что ее шутка неуместна. Но никому не удавалось взять верх над Дариной. «Поняла. И расслабляющий приятный массажик вам тоже не предлагать. И... нет-нет, это тоже плохая идея». Я взял ее на работу, безусловно, как знающего специалиста. Но еще за великолепную улыбку, ямочки на щеках, оптимизм и непосредственность, благодаря которой она, не думая, выпаливала все, что приходит в голову. Качество крайне необходимо для того, чтобы смягчить в глазах клиентов и поставщиков неприятное впечатление от моей угрюмости. И она действительно всем очень нравилась. Дарина вошла ко мне в кабинет с чашкой кофе в руках и папкой. Папку она положила мне на стол. «Я не просил вас приносить мне кофе». «Я знаю, это для меня», – объявила Дарина и уселась. Ее насмешило мое изумление, и она отпила глоток из чашки. «Может быть, вы пойдете пить кофе к себе в кабинет, а я посмотрю бумаги немного позже», – сказал я, указав подбородком на папку. «Нет, нам надо поговорить». «О чем?» «О вас. О выражении, которое не сходит с вашего лица вот уже несколько месяцев. Я вовсе не хочу сказать, что знала вас раньше веселым шутником, но я никогда не видела вас таким мрачным. Поначалу, не скрою, мне показалось, что в вашей мрачности есть особый шарм. Скажем так, зрелый мужчина, все испытав, присытился и ждет встречи с замечательной женщиной вроде меня, которая вернет ему вкус к жизни. Но время идет, и ваша угрюмость стала действовать мне на нервы». Я нахмурился. Беда в том, что людей вроде Дарины легко возненавидеть за те же самые качества, которые поначалу вызвали у вас одобрение. «Не лезьте не в свое дело». «Нет, это мое дело. Во-первых, потому что мне неприятно работать рядом с гробовщиком. А во-вторых, потому что ваше поведение вредит делу, и все кончится тем, что мы пойдем ко дну». «Вы все сказали?» «Да. В-третьих, ничего нет». «Окей. Благодарю за проделанную работу. И спасибо, что освободили от своего присутствия». Она приготовилась встать, но не встала. «А вы не хотите провести классный вечер? Только мы вдвоем, вы и я». Дарина ринулась в бой. Она уже не раз обезоруживающей прямотой показывала, что интересуется мной. До сих пор я игнорировал ее выпады, но теперь надо было покончить с этим раз и навсегда. Объясниться с такой же прямотой. И что же это будет за вечер? Уж точно не вечер начальника с подчиненной в ресторане с дурацкими вопросами вроде «Дарина, как вы представляете свое будущее в нашей фирме через 5 лет?» Нет, веселый вечерок с коктейлями. Я помогу вам выпить столько, что вы расслабитесь и предложите мне провести с вами ночь. Все это она высказала деловитым тоном, каким говорила, готовясь к встрече с клиентами. Я чуть было не расхохотался. Если кто-то и мог меня рассмешить, то только Дарина. Но сейчас меня ошеломила ее нескромность. Неужели юное поколение настолько свободно от морали, что на самом деле представляет себе близкие отношения, как обычное времяпрепровождение? Я встречал в своей жизни либертинов, но они объявляли себя поборниками эмансипации. А тут молодая девушка, недавно со школьной скамьи, была совершенно лишена стыдливости и уже обладала немалым сексуальным опытом. Я сделал рассерженное лицо, уперся руками в стол и набрал побольше воздуха. «Дарина, вы прекрасно знаете, что я не одобряю подобного рода разговоры». «А я вам не верю. Быть мечтой молодой и хорошенькой девушки не может не льстить вашему эго. И потом, вам всегда нравилась моя прямота». «Я одобряю вашу прямоту, когда мы с вами работаем. Но мне нет никакого дела до ваших, как вы выразились, мечтаний. И я не собираюсь их с вами обсуждать. Выбросите свои мечтания из головы». «Такие мечтания рождаются не в голове». «Замечательно. Не забывайте, я ваш начальник. Вы моя подчиненная». «Да, я знаю. На работе работай, но...» «Дарина!» Я повысил голос. «Даже если бы вы работали не у меня, меня бы не заинтересовали такого рода планы. Вы девчонка, а я не сплю с девчонками. И вообще вы не в моем вкусе. Теперь все понятно?» Разумеется, я солгал. У меня были встречи с молоденькими девушками, и Дарину я находил очень привлекательной и сексуальной. Но я не хотел рисковать благополучием своей фирмы, заведя шашни с секретаршей. Я подумал, не был ли я слишком суров. А что, если я ее обидел? Но Дарина, похоже, была далека от подобных переживаний. «Скажите тоже, девчонка. Конечно, я моложе вас. Тут вам не возразишь. Ну и что из этого? Лет на 20? Или немного больше? И что такое 25 лет по сравнению с целой жизнью? Треть? Или даже четверть, если будете жить как киприоты? Ясно? Так что это не довод. А планы не потому, что вы мой патрон. Я совсем не маньячу насчет отношений патрона и секретарши. Но я нахожу вас классным. И знаю, что я вам нравлюсь. Вообще-то я знаю, что нравлюсь всем мужчинам». Голос ее звучал ровно, как будто она сообщала данные о состоянии рынка, уверенная, что хорошо все проработала. «Идите». «Окей, ухожу. Но вы еще подумайте о нашем разговоре. Я знаю. И если решитесь, не робейте». «Вон!» – прорычал я. Дарина насмешливо скривила губы, встала и направилась к двери. «Да я телом чувствую ваш аппетит», – бросила она на ходу. «Чувствую, как вы мнете мне попку». И она мигом выскочила за дверь, чтобы не дать мне ответить. Я усмехнулся. Вообще-то я робел перед этой зеленью. Она безудержно демонстрировала свою сексуальность и, казалось, хотела испробовать все, что только возможно, как будто секс был компьютерной игрой со многими уровнями. Уровень 1. Расстаться с девственностью. Уровень 2. Попробовать все, что можно с ровесником. Уровень 3. Попробовать секс с девушкой. Уровень 4. Попробовать секс втроем. И так далее. Переспать со стариком, очевидно, было уже каким-то запредельным уровнем. Так что девочки меня пугали. Наиграются, и что тогда? Чего будут ждать? Откуда возьмут романтичность, чтобы надеяться встретить однажды свою великую любовь? Вопрос старика, согласен. Да и не мне их учить морали. Но мне кажется, что сексуальная свобода должна быть достоянием людей зрелых, которые могут жить полной жизнью, не впадая в извращение. Еще одно мнение старика. Опять согласен. Зазвонил телефон. Дарина. Из-за всех этих разговоров я забыла сказать, что соискатель уже пришел, сообщила она. Резюме у вас на столе. Вошедший Самир выглядел лихим парнем, какими часто стараются выглядеть ребята из неблагополучных кварталов. Парни из предместья часто идут в службу безопасности и работают охранниками. Профессия не требует особой квалификации. Мы за несколько дней обучаем всему, что необходимо. Моя задача состоит в том, чтобы определить, может ли парень владеть собой, способен ли держать под контролем сложную ситуацию, с которой, возможно, придется столкнуться, будет ли соблюдать правила. Высокий, стройный Самир был довольно красив. Ему исполнилось 30. Он протянул мне руку, крепко пожал мою и обвел взглядом кабинет. Я еще раз пробежался по его резюме. Мелкие недолговременные работы, большинство из которых выдумка. «Вам рассказали, в чем состоит работа?» «Да». «Вы считаете, что способны ее выполнять?» «Надо быть дебилом, чтобы не суметь сидеть у дверей или следить за камерой наблюдения». «Не так все просто. Эта работа требует определенных качеств». «Не беспокойтесь, справлюсь». Я продолжал листать его резюме. «Я не вижу сведений о судимостях». Самир передернул плечами. «Нам они необходимы», — настаивал я. «Большинство клиентов требуют охранника без судимостей». Он уставился мне в глаза. «У вас ведь есть судимости, не так ли?» — продолжал я. «Ладно, окей», — проронил Самир и встал. «Я все понял». У двери он обернулся. В глазах у него загорелся недобрый огонек. «Мне смешно вас всех слушать. Болтаете о социальной реадаптации, втором шансе, и при этом требуете отсутствия судимостей. Да, в молодости я делал глупости, но с тех пор успел набраться ума. Я остепенился, у меня жена, маленький сын. Хорошо, окей, может, я и не стал таким уж паинькой, но вы бы хоть поспрашивали меня, узнали, что я за человек. Немного внимания, и вы бы поняли, что я нормальный, что я как раз ищу работу, чтобы соскочить с поезда. Но нет, вам нужен чистый листок без судимостей. А он о чем-нибудь говорит, этот чистый листок? У министров и депутатов, которые проштрафились, присвоив денежки или приставая к секретаршам, небось все листки чистые. Не наделал я глупостей по молодости, не выпрашивал бы сейчас работу, учился бы, получил профессию». Он говорил, едва сдерживая гнев, и, возможно, этим меня тронул. «С чего вы решили, что я вам отказываю? Бросьте, я же вас насквозь вижу. Вы все одинаковые. Вернитесь, пожалуйста». Он засомневался, удивленный моим приказным тоном, потом подчинился. «Видите ли, не ваше прошлое заставило меня задуматься, а ваша вспыльчивость. Нам нужны люди, способные держать себя в руках». «Ладно, согласен. Очко в вашу пользу, но... мне обидно, когда со мной так обращаются». «Так это как? Что я сделал, кроме того, что задал вопрос и сообщил о требованиях отдельных клиентов? Все остальное вы вообразили без моей помощи. Два. Что два? Два очка в вашу пользу. А теперь скажите, есть у вас для меня работа или нет?» «На данный момент нет. Но я вам сообщу, как только у меня что-то появится». Он посмотрел мне в глаза. Ему нужна была искренность. Он ее увидел. «Ладно». Мне понравился этот парень и то, что он сказал. Мне захотелось найти для него место. В этом случае стоило постараться. Мне ведь и самому нужен был смысл в жизни. Хотелось быть полезным. Я решил, что появившаяся у меня новая мотивация говорит о том, что я хочу справиться со своими проблемами. Я никогда не верил в судьбу. Но теперь, уже зная, что было дальше, появление Самира именно в эту минуту моей жизни и ту роль, какую он сыграет во всей истории, нельзя не счесть особым знаком. Возможно, все же существует сила, способная создать оркестр из самых разных инструментов и событий, которые должны произойти. Дарина. Шеф у меня был ну просто улет. Все при нем. Умница. А походка какая? А взгляд? Так и пронизывал. И внешность до того мужественная. Квадратный подбородок, прямые брови, фигура как у регбиста. Костюмы пускай не с иголочки, но на нем сидели как влитые. В общем, мне очень, очень хотелось, чтобы мы с ним провели вместе вечерок. Вовсе не для приобретения опыта по системе. Хочу поиметь старичка, узнать, как бывает с ними. Такое у меня уже было пару раз. Ладно, трижды. И мне понравилось. Когда тебе надоедает дурацкая роль фигурантки из бездарного ремейка порнофильма с мелкими поганцами, которые набрались всего, что только можно на YouPorn, и практикуются, повторяя все, что умеют, со всеми подряд, начинаешь понимать ценность мужчины, который успел задуть уже 40 свечек, а то и больше. Он тебя ласкает, словно узнает женское тело впервые, погружает взгляд в твои глаза, чтобы узнать, чего ты хочешь, умеет подождать, чтобы тебя возбудить и... Пардон, меня занесло в сторону. Ладно, может, я преувеличиваю, и не все старики такие, но мне кажется, им нравится заниматься любовью с молоденькими. Наверное, это возвращает их в молодость, погружает в ностальгию, и они испытывают чувство нескончаемой благодарности за невольное путешествие в прошлое. На них действует успокоительно, что молоденькая девушка может их хотеть. Это избавляет их от экзистенциальной тревоги. Вообще-то я, конечно, понятия не имею, что там делается у них в голове, но тело их говорит: «Какое же это счастье!» Как выражаются придурки из реалити-шоу в телевизоре. Не буду скрывать тот факт, что мой патрон заводил меня сильнее остальных. Но не это главное. Самое привлекательное, что в нем было, это его грусть, его отстраненность. Я всегда пасовала перед мужественными мужчинами, которые не скрывают свои слабости. Почему? Понятия не имею. Вот так и все. И облом. Напрасно я надевала свои самые-самые откровенные блузочки. Расточала соблазнительные улыбки, разумеется, в пределах дозволенного, при служебных отношениях. Старалась выглядеть хрупкой девочкой, которая так нуждается в защите. Или наоборот, решалась на прямые выпады. Он меня либо вообще игнорировал, либо сухо отшивал. Что, в свою очередь, сильно задевало мое самолюбие и подливало масло в огонь. Да как он смеет мне не поддаваться? А когда случилась вся эта кутерьма, о которой вы меня расспрашиваете, то я только тогда и поняла, что меня заставило так его добиваться. Почему после всех уловок, о которых я уже упоминала, тогда в кабинете я ему высказала все в открытую. Меня покорила его внутренняя сила. Когда я увидела, на что он способен ради любви, я сказала себе: «Не случайно я на него запала. Каждая женщина мечтает о мужчине, который сделает все. Все принесет в жертву, лишь бы ее спасти. Вау! Я знаю, на меня не похоже излияние в подобном духе. Но я же тоже полна романтики».